медицинскую комиссию. У Пашки был врожденный порок сердца. Ему двигаться-то было трудно, не то что носиться с камерой. Пашка пошел на операцию, чуть не умер. Он желал быть оператором. Однажды в июле, когда работала приемная комиссия, я пришел в институт. У входа остановился с приятелем. Вдруг из дверей вылетает какой-то тип в синем тренировочном костюме, будто им из катапульты выстрелили, и сшибает нас с ног. Я вскочил и тут же ему врезал. Тип промямлил. Не смертельно. Пустил хороший русский комплект и рысью к троллейбусу. «Дожили», — сказал я приятелю. «Хоккеистов в кинематограф напустили. Хоть бы объяснили, что тут силовые приемы не помогают». Тот засмеялся. «Дурочка, это знаменитый профессор. Оперирует на сердце». Прибегал ругаться за своего пациента. «Во ВГИК мальчишку не принимают». Видимо, силовые приемы спортсмена-профессора помогли. Пашку приняли. Позднее, уже познакомившись с Тарским-старшим, я спросил у него, как он допустил, чтобы Пашка занялся этим гибельным для него делом. Павел Павлович набрал воздуха, побулькал и сурово выдохнул. «Призвание, призвание. Пресечь призвание хуже, чем разлучить влюбленных». «О, это про единственного сына, любимейшего». Почему Пашка дружил с Хуанита, точнее, находился в нежном родстве душ и сердец, сказать трудно. Хуанита, привезенный трехлетним в союз из Испании в 1938 году, был гораздо старше Пашки и темпераментно полярен ему. Впрочем, темперамент этот был заперт в непроницаемых глубинах. Буднично он был тих, Пашке подстать. Но иногда взрывался, раздражался речами, и можно было без репетиции снимать его в роли комиссара-агитатора республиканских батальонов под Гвадалахарой. Говорили, что родители его погибли во время гражданской войны, а Хуанита с пятилетним братишкой должен был быть переправлен в Советский Союз. Но брат потерялся в толпе на Барселонской набережной. Потерялся, а Хуанита здесь. Когда-нибудь я постараюсь разговорить Хуанита и записать его речь. Примечательно, что все одержимые идеей или несущие в себе так называемый гражданский огонь вненационально похожи в речевой стилистике. Хуанита может пригодиться как прототип. Но не из-за него я согласился на серию. Из-за Талы. Впервые я увидел Талу на экране телевизора, когда она вела передачу «Для вас, новоселы». В конце диктор объявил: «Ведущие передачи – архитектор Наталья Зонина». Архитектор Наталья Зонина смотрелась на экране отлично и разговаривала здорово. «Я нашел героиню», – сообщил я Ромке. Он знал, что я решил не снимать профессиональных актеров. Мне повезло. Оказалось, что передача «Для вас, новоселы» в Ромкином ведении, и я приехал на телевидение к следующему выпуску. У дверей студии Ромка на ходу нас познакомил. «Надежда советского кинематографа Василий Привалов», — сказал он про меня. «Я буду надеяться вместе с кинематографом», — сказала Тала, и безнадежно толстая дверь студии проглотила ее. Я стоял в очереди к телефону-автомату, вертя двухкопеечную монетку,